Без кофе у меня начинает болеть голова и возвращаются мои симптомы. Но, очевидно, вам это вряд ли покажется интересным. Надо принять болеутоляющее. На этот раз я собираюсь рассказать вам, как мы провели те несколько дней у моей матери. Глава 49. Мать и брат встречали нас в дурацких колпаках по случаю праздника раков, хотя на ужин подали фрикадельки. У них была страсть ко всяким розыгрышам, которые мне всегда было сложно понять, тогда как Элла это просто обожала и обычно принимала в них живое участие. К примеру, у моего брата была подставочка для яиц, изображавшая голову принца Чарльза. И ему никогда не надоедало всякий раз, ударяя ложечкой по верхушке яйца, говорить: «Ну что ж, отведаем королевских мозгов». Я прошу простить меня за ироничные интонации, но я не могу относиться к ним иначе. Не знаю, что в них не так, но я постоянно недоволен нашим общением и чувствую себя так напряженно. Я взял про запас книжек, а Элла чувствовала себя как рыба в воде. Она помогала моей матери на кухне, играла в компьютерные игры или бродила по интернету вместе с Торгни, а то и просто зависала перед телевизором. На другой день, ложась спать, Элла обнаружила у себя на бедре какие-то волдыри и почувствовала слабость. Я подумал, что у нее аллергия. Однако на следующий день мы решили прогуляться с собакой, и она снова пожаловалась на слабость и головокружение. А когда мы прошли часть пути, она вдруг осела на землю, закричала «Нет, нет!» и схватилась за живот. Я подумал, что у нее воспаление прямой кишки или что-то в этом роде. Ситуация была довольно-таки драматичная. Друсила прыгала вокруг Эллы и скулила, как сумасшедшая, а та сидела на земле и говорила: «У меня перед глазами все белое!» Мы почти дошли до замка Хессельбю, и я спросил: «Что с тобой? Может быть, вызвать скорую?» Она сказала, что ничего не видит, в глазах побелело, и она сейчас потеряет сознание. Но спустя какое-то время ей стало лучше, и, опираясь на меня, вся бледная, потная и с явными признаками лихорадки, она дошла до дома. Мать позвонила врачу. Оказалось, что у Эллы ветрянка, только этого нам сейчас не хватало. В детстве она не успела ею переболеть. Вскоре она покрылась характерными волдырями и представляла собой довольно страшное зрелище, но сама относилась к болезни спокойно. Я тоже был спокоен, по крайней мере, заразиться я не боялся. Мы с Торгни переболели ветрянкой в детстве, равно как и мать. Меня беспокоило только то, что Анчи этой болезнью не болела, и, разумеется, заразиться ей не хотелось. Не мог же я переехать к ней один, мы ведь были едва знакомы, да и вообще особенно приятной она мне никогда не казалась. В сарайчике тоже жить не хотелось. Получалось, что нам придется остаться у матери, пока не придумаем другого выхода. И, конечно же, мы теперь по гроб жизни были обязаны матери с братом. Еще раз хочу подчеркнуть, что об этом я не забыл. Элла оказалась послушной больной. Мать поила ее горячим чаем с бутербродами, одолжила ей стопку журналов и купила какой-то успокаивающий крем, чтобы волдыри меньше чесались. Моей матери всегда нравилось заботиться о больных. Когда я был ребенком, то всеми силами старался не заболеть. А Торгни, наоборот, охотно ложился в постель и с удовольствием принимал заботу.